Глава вторая. Культурный убийца. «Как в старые добрые времена», — сказала Диана, прикрывая свою обнаженную грудь одеялом и закуривая сигарету. «Мне было хорошо», — выдохнул я, лежа рядом в кровати. «Хотя я прекрасно знаю, что из этого ничего не получится». «Какой раз мы сходимся? В третий?» — спросила она. «В четвертый», — ответил я и тоже закурил. «Царек и Писькина снова вместе!» Диана засмеялась. «Помнишь, как нас обзывала Фукина Люда?» «Конечно помню. А ты дала ей кличку Фублякина». Диана рассмеялась до слез. «Я всегда любил ее чистый звонкий смех. В нем было что-то притягательно непорочное, в отличие от его хозяйки. Ром, помнишь то беззаботное время, когда мы жили по соседству в одном доме?» «Конечно. Наши родители постоянно нас сватали. Нам было тогда... по 13 лет». Она обняла меня и поцеловала в щеку. «Мы встречались почти год. Все целомудренно, по-детски, но каждый раз, когда ты целовала меня в губы, я сходил с ума. Сердце вспыхивало тысячу огней, и я взлетал в небеса, словно обрел ангельские крылья». «Ром, ты, как всегда, поэтичен. Именно это мне в тебе всегда нравилось. Ты интересный человек, и с тобой...» «Интересно дружить?» — закончил я с улыбкой. «Но ты меня бросила ради того прыщавого одиннадцатиклассника, который уводил по ночам папину машину». «Сережка!» — небрежно произнесла она. «Он был такой дурачок, да и я была не умней, раз повелась на его тачку. Тебе было больно?» «Ну, протянул я, скажем, неприятно». «А потом на стене школы завистницы написали белой краской «Кискина шлюха», и Сережка устроил мне скандал. Я всегда знала, что надпись ту намалевала Фукина Люда с подружками. Но эта сучка так и не призналась». Я поцеловал Диану в носик и спросил: «И Сергей тебя после этого бросил?» «Нет», — все так же небрежно отвечала моя первая настоящая любовь. «Меня никто никогда не бросал. Этот мудачок развыебывался, и я его отшила. Потом он пару месяцев за мной бегал, как собачонка, пытался вернуть. Мой двоюродный брат обещал его поколотить, если он от меня не отстанет». «Я помню, ты тогда еще с парнем с другой школы начала мутить». «Ну да. Давай сменим пластинку». «Давай. Тем более мне уже пора домой. Кстати, а чем сейчас занимается Андрей? Ну, твой брат. Как там его фамилия? Соловьев?» «Певцов. В ментовке работает, следаком. Уголовные дела расследует. Серьезный человек, хорошие бабки имеет». Я встал, натянул трусы и потянулся за джинсами, стараясь не смотреть на Диану, когда она вставала рядом и прижималась ко мне своим горячим обнаженным телом. «Завтра зайдешь?» — спросила та, кого я любил всю жизнь. «Зайду», — ответил тот, кто 16 лет назад от обиды и со слезами на глазах написал на стене школы белой краской «Кискина шлюха». Я зашел в свою квартиру, включил свет и по привычке пробубнил: «София, я дома». «Я уже поняла», — внезапно ответила мертвая молодая женщина, выходя на свет. «Так ты что, не пропала?» «Почему я должна была пропасть?» «Ну так Анна Капотина, которая тебя прокляла, копыта отбросила». «Ты ее вправду убил?» София улыбнулась. «Не, я тебе сейчас расскажу, и ты просто охренеешь. Я в такое в дерьмо вляпался. Я думал, все, мне пиздец. Эта тупая маромойка, как меня увидела, начала орать. Сказала, я приходил к ней во сне, хотел убить, деньги требовал». И тут я осекся. Деньги я забыл у Дианы. «Ладно, потом расскажешь», – перебила мои мысли София. «У нас тут новая проблемка нарисовалась». «Ты что несешь? Я тебе говорю, что Капотина сдохла. Она выпрыгнула из окна, и все, пиздец, ее штыри пробили. Ты меня понимаешь?» «Подожди секундочку». «Какой подожди? Там такое случилось! Я думал, кирпичи от страха в штаны наложу! Но все обошлось! Я надеюсь, меня никто не видел!» «Успокойся, Ром!» «Да ты что, тормозишь? Я тебе объясняю!» И тут я все увидел. «Я же говорю, проблемка у нас есть небольшая», — говорила София, пока две мертвые женщины с кровавыми порезами на шее выходили на свет прихожей. «Ебать колотить! Кто все эти?» Из тени вышел толстый мужчина. У него были выколоты глаза. Создавалось ощущение, что он плачет кровью. «Софа!» — заскулил я и попятился к двери. «Ты скажи мне, пожалуйста, это что за хуйня творится?» Я прислонился к входной двери и отдернулся, как от огня, из-за того, что в нее постучали. «Рома, ты у меня пакет забыл?» — послышалось из подъезда. «Это кто, Кискина?» — спросила София. «Ромка, тут деньги!» — не унималась Диана. «Думаю, нормальная такая сумма». «Если вся эта мертвечина не пришла меня сожрать, то я, пожалуй, выйду в подъезд, заберу бабки и вернусь. Никуда не уходите». «Не волнуйся», — сказал мужчина с выколотыми глазами. «Выходи, у нас еще будет время поговорить. Мы пришли к тебе надолго». Маньяк, которого местная пресса прозвала культурным убийцей, появился в нашем городе 3 года назад. Культурный он вовсе не потому, что, перерезая горло жертвам, он говорил «Не соблаговолите ли вы пойти под мой нож?» или читал стихи Мандельштама, одновременно отвешивая поклоны. Культурным он стал потому, что убивал женщин, работающих в сфере культуры. Первой жертвой 3 года назад стала 30-летняя Лилия Чудина, вокалистка и руководитель студии народного вокала в Центре культуры города Морга. Об этом гудели все местные СМИ и ругали полицию из-за отсутствия подозреваемых. Толстые боссы в погонах извинялись, обещали схватить убийцу в ближайшее время, но ни черта у них не вышло. Труп моей нынешней соседки по квартире, Софии Опариной, 2 года назад нашли родственники. На том месте, где сегодня у меня стоит телевизор. В свои 27 она работала хореографом в Доме культуры «Звезда», где год назад и я начал работать. Весть о маньяке раструбили уже и за пределами нашего региона. Резонанс был, толку от полиции не было. И вот буквально с год назад культурный убийца перерезал горло Есении Стариковой, второму хореографу в Доме культуры «Звезда». Стариковой было ровно 26. Шумиха была неебическая. На Первом канале показали репортаж о держащем в страхе целую республику маньяке, а журналисты НТВ сняли часовую программу с феерическим пиздецким названием «Культурный убийца из морга». В голове простого обывателя название подходило к любому фильму кинокомпании «The Asylum», например, трехголовая акула-птеродактиль из ада. Всю эту историю я знал, но не мог представить, что она каким-то боком будет связана со мной. И уж тем более, что в этом деле я буду ключевой фигурой. И вот после небольшой беседы с охрененно страшными гостями я сижу в кресле, рядом со мной призрак Софии Опариной, а перед нами 3 мертвяка. Лилия Чудина, Евгения Старикова и какой-то мужик с выколотыми глазами. «Простите, а вы кто?» – спросил я у незнакомца. «Вот этих 2 девиц я знаю, Чудина, Старикова, жертва маньяка. А кто же вы?» «Меня зовут Сергей Михайлок. Я вольный рабочий. Известный видеооператор в нашем городе. Самые дорогие свадьбы и модные вечеринки не обходятся без меня. Я всегда там, где красиво и дорого». У меня назрел вопрос. «А какого хуя вы делаете здесь? Тут некрасиво и недорого, тут, блядь...» И я замолчал, пытаясь понять, что же происходит. Голова гудела. «Сейчас я все объясню», — начала после неловкой паузы Чудина. «Короче, каждого из нас убили, и никто из нас не помнит того, кто это сделал и как это все произошло. Предположительно, нас резал культурный убийца». «А меня кто-то другой», — вставил безглазый Сергей Михайлов. «Может, да, может, нет», — продолжила Чудина. «Все мы шлялись по городу, пока не увидели свет». «Свет был слабый», — вставил Есения Старикова. «Но мы его видели все. Он вел нас как маячок». «А ты дорого и богато тоже видел?» — спросил я. «И я, конечно, тоже. То, что ты видишь, это лишь отпечаток наших бренных тел. Типа фотография. Мы — это энергия, способная слышать, видеть, различать запахи и чувствовать другую энергию. Мы помним свое прошлое и иногда способны заглянуть немного вперед, в будущее. Этот свет, который мы видели, этот маячок, нас объединял. Но мы не знали, почему». «И этим светом был я?» Я встал с кресла и начал ходить по комнате. «Нет», — влезла Старикова. «Этим светом, этой энергией была твоя пятилетняя дочь». «Ни хера себе новости!» — взвизгнула моя первая мертвая подруга София. «У тебя есть дочь?» «Ну, типа того», — попытался я перевести тему. «Там неприятная история, как-нибудь расскажу. Ребята, продолжайте». «Мы жили несколько дней рядом с твоей дочерью. Там мы познакомились между собой», — продолжила Чудина. «Но ничего не происходило. Зато узнали немного о тебе и поняли, что ты... именно тот человек, кто нам нужен. Покопались, так сказать, в твоем грязном бельишке. Мать твоей дочери тебя бросила из-за того, что у тебя не было денег. Она считала тебя лохопедом и неудачником. Ты дебил, как она тебя называет. Взял квартиру в кредит, где бабу распотрошили, и пытаешься одними бич-пакетами. Короче, не мужик, а ушлепок. А потом мы увидели новый всплеск энергии. Маячок из будущего. Человека, с которым ты должен скоро увидеться». «Это вы про кого?» – спросил я. «Это мы про Анну Капотину», – ответила Чудина. «Немного неудачный наш опыт общения с миром живых». «Так это вы виноваты в ее долбанутости!» – разозлился я. «Есть такой грешок», – ответила Чудина. «Мы толком и не поняли, как эта хрень произошла, но наша энергия как-то смогла повлиять на ее душевное состояние». «Каждый нес свою информацию», — перебил Сергей Михайлов. «В голове женщины все перепуталось. Она ощущала смерть, она чувствовала, что ты скоро придешь, и тебе нужны бабки. Сложив все воедино, она подумала, что тебе надо отдать все свои сбережения, прежде чем ты ее убьешь». «Звездец!» — вскрикнул я. «Да вы долбанные убийцы! Из-за вас умерла ни в чем не повинная женщина! Не удивлюсь, если она ко мне в гости придет!» «Нам жаль», — сказал Михалок. «Мои знакомые еще не успели толком научиться управлять своей энергией. Я немного могу, а они нет. Вот путаница из-за них и произошла». «Скидываешь с себя ответственность?» Я был взбешен. «Нет, я правда кое-что умею. Я мертвец с неплохим стажем, поэтому успел потренироваться. Например, я могу двигать легкие предметы, книги, коробочки, поскрипеть дверью, вырубить на время электричество, выкрутить кран на кухне, чтобы вода капала». «Ну, это охуенно, что я могу еще сказать! И вам бы, блядь, в цирке выступать? Людей нахрена вы убиваете? И ко мне зачем пришли?» «Мы проследили за тобой», — объяснил Старикова. «От тебя шел самый яркий свет энергии. Мы подумали, что ты сможешь найти нашего убийцу или освободить наши души. И мы отправимся куда-то в другое место. В рай, например». Старикова улыбнулась, сказав последнее. «Все понятно». Вдруг меня осенило, и я посмотрел на Софию Опарину. «Мне снится каждую ночь один и тот же сон. И, похоже, это из-за тебя». София виновато пожала плечами. Диана Кискина поцеловала меня в губы. Сегодня мы кончили одновременно. Мы лежали голые на кровати и, как всегда, курили. «Царек и Писькина снова вместе!» – Диана засмеялась. «Я всегда считал своих одноклассников дебилами», – пробубнил я. «Почему, если Романов, значит, погоняла Царек?» «Царек! Романовы же императорами были!» «Эх, Ромка, Ромка, историю ты плохо учил. Они и царями были, и императорами, великими князьями Финляндии и Литвы, а еще магистрами Мальтийского ордена. Не парься, Ром, меня вообще Писькины обзывали». И она засмеялась еще сильнее. «Кстати, откуда у тебя этот пакет с деньгами?» «Это мои сбережения на черный день. Лежали в банке, забрал, потому что кредит за квартиру платить нечем». «Сколько там? 1100?» «Нет, там 80 штук», — ответил я, хотя на самом деле там было около 140. «Сколько тебе осталось платить за кредит, Ром?» «Много. 300», — выдохнул я, будто с досадой. Хотя вместе с деньгами Софии Опариной в моем шкафу было уже 340 тысяч. Можно покрыть кредит за раз. «Ничего, Ром, за год два расплатишься. Немного осталось». «Ну да». «Может, еще разок перепихнемся?» — спросила любовь всей моей жизни, залезая на меня. Я, стесняясь, улыбнулся в ответ. Это было красноречивее сотни «да». В прокуренном кабаке сидит, выпивает компания молодых людей. К ним подходит пожилой мужчина и говорит: «Молодые люди, не желаете ли увидеть кое-что необычное?» «Ну давай!» — ухмыляясь, согласилась молодежь. «Я могу?» — улыбнулся мужичок. «Перепердеть мелодию песни Димы Билана «Невозможное возможно» за 100 баксов». «Да ты гонишь!» — развеселилась молодежь. «Спорим?» «Ну давай!» И мужичок, повернувшись задом и воняя в лица довольных молодых людей, пропердел припев обещанной песни. «Нихера себе!» – удивились молодые люди. «Бери, 100 баксов заслужил! Слышь, а сможешь перепердеть рюмку водки на столе, Лепса, а?» «Смогу!» – ответил мужичок. «Но только за 200 баксов». «А что так дорого?» «Мелодия сложная. Там в двух местах обосраться придется», — ответил мужичок. Этот анекдот в полной мере раскрывает суть моей работы. Первое. В провинции нахуй никому не нужно нормальное творчество. Второе. Работники культуры страдают хуйней и зарабатывают, лишь выставляя себя клоунами. Третье. Со временем ты привыкаешь, без угрызения совести, торговать собой. Я работаю в Доме культуры «Звезда». Официально у меня 1,5 ставки. Ставка киномеханика и полставки дворника. На самом деле я занимаюсь видеосъемкой и монтажом видеороликов, видеооформлением сцены. Это когда певец поет, а сзади него на экране цветочки кружатся. Дизайном афиш и другой печатной продукции. Фотографирую мероприятия, начальство просит фотоотчеты. Веду страницы Дома культуры в социальных сетях. Пишу сценарий к мероприятиям, а также, как и другие мужчины ДК, совмещаю, когда надо, работу грузчика, дворника и хуй пойми еще кого. И получаю за все это 15 косарей, которыми я благополучно гашу кредит за квартиру. Естественно, мне приходится подрабатывать, снимая и монтируя утренники в детских садах, концерты провинциальных звезд, дни рождения и другую мелочевку. Иначе нельзя будет платить за коммунальные услуги, изредка покупать одежду и еду. Иногда влезаю в долги, кручусь, верчусь, но умудряюсь держаться на плаву. Бывшая жена Оля не подала на алименты, сказав, что с нищеброда можно поиметь лишь вшей. Но я все равно умудряюсь помогать дочери Машеньке деньгами. Только деньгами. Бывшая не дает нам видеться. И моя дочурка считает папой другого, более богатого, успешного, интересного, презентабельного мужчину, который, на мой взгляд, выглядит как сладкий заднеприводный глиномес. Вообще, против голубков я ничего не имею. Такова их природа. Но хахаля моей бывшей жены ненавижу всем сердцем. Что касаемо гей-сообщества города Морга, его существование вскрылось лет 10 назад, когда шло громкое дело о жестоком убийстве двух мужчин. Первого изрезали ножницами, второго — ножом. Тогда по делу в качестве подозреваемых проходила знатная компания слабых на задок. 7 работников культуры, 2 токаря, майор милиции в отставке, замдиректора молочного завода, лесничий и даже мастер спорта по тяжелой атлетике. В итоге выяснилось, что убийцей был майор милиции в отставке. Первая жертва был его любовником, второй был любовником его любовника. Короче, Санта-Барбара, заднепроходных трубочистов. Культурный убийца стал вторым маньяком в нашем городе за всю его историю.